«Игорек, я тоже тебя люблю», — прогрохотал в трубку Большаков. «У нас что-то случилось, конкретно у нас со счастьем, и я пытаюсь узнать, это только у нас или у всех. ХМ, хрень, только местные журналюги рассказывают, какой у нас замечательный губернатор, чтоб он сдох. Предпоследний вопрос. Помню, у тебя в бытовке имелся умывальник. Посмотри, вода есть, ща дай доковыляю. Фиг там, у меня, кстати, и электричества нет, сейчас сидим на собственном генераторе. А теперь объясни, что происходит. Последняя просьба, сделай пару междугородних звонков, все равно куда. Ладно, погоди, Большой пропал на минуту. Так, Светлоград мимо, снова пропал. Краснодар аналогично, а теперь я жду раскрытия интриги. Кажись, война, Васильич, ты спятил? Кому мы нафиг нужны, все ништяки теперь у китайцев, да те с войной жестко протупили, могли бы просто профинансировать нам революцию и сменить вашингтонских прихвостней на восточных жополизов, те бы сами все отдали. Не знаю, что в мире по политическим раскладам, но я только из боя, и на руках 22-сотых. А теперь самое интересное, сейчас сделаю видео, покажу нечто любопытное. Игорь подключил видео и включил громкость. Навел камеру на Стрельченко. «Счастье, твой выход. Товарищ старший сержант, я вас приветствую». Стрельченко помахал рукой. «Мне в очередной раз повезло, метательный снаряд застрял в художественной литературе, носимой за пазухой, и показал книжку с дыркой. Вы мне долго будете мозги полоскать?» — рявкнул Большаков. «Я и так знаю, какой ты удачливый. Подожди, ты такое видел?» — притормозил его Берсенев, наведя камеру на связанную тварь, которую Счастье услужливо пнул ногой, заставив извиваться на полу. «Это что за?» – удивился бывший пулеметчик. «Это глупый розыгрыш». «Какой, нафиг, розыгрыш?» – взвился Счастье и со всей дури засветил твари с ноги. «Здесь ни хрена не смешно, а скоро будет не смешно и тебе. Ладно, допустим, проникся, чего вы хотите от меня?» «Василич», – продолжил разговор Игорь, – «сейчас ты отправишься ко мне домой, тебя встретят две девки». Проводит в мою комнату. Найдешь там оружейный ящик, справа от него за плинтусом ключ. Откроешь ящик, заберешь всю наличность, там миллион с мелочью и на нее закупишь жратву, воду, медикаменты, снарягу и патроны. Заодно поможешь девкам правильно выбрать шмотки, а то, боюсь, они сразу в отдел вечерних платьев кинутся. Миллион. Все так серьезно? Серьезней, чем в Северске. Здесь у тебя семья и нет того грушника, который вытащит наши задницы. После Большакова позвонил Ленке, здесь все оказалось просто. Сказал ей бросать все, хватать подругу, ибо у них сейчас будет грандиозный шопинг, а мужчина размером с медведя им в этом поможет. Нет, нижнее белье он выбирать за них не станет, но с походной и спортивной одеждой подскажет, и это не обсуждается. Обе девицы с жутко востребованными специальностями ему, естественно, и даром не нужны, но Большой как-то должен попасть в квартиру, да и не по-людски их бросать. И в условиях грядущего конца цивилизации каждому найдется применение. Остались еще два школьных приятеля, Андрюха адъюнкт и Серега опер. Оба слишком циничные ребята, в столкновение миров не поверит, даже если он им притащит живую тварь. Любое видео воспримут как оригинальный и хорошо срежиссированный розыгрыш. Он может дышать огнем до посинения без разницы, скажут, что в кино у Питера Джексона круче, но все равно позвонил, предупредил о грядущих неприятностях. Пусть родные закупят жратвы с водой и сидят дома, Сереге настоятельно рекомендовал без ствола в городе не появляться. Андрюху, если менг начнет суетиться, и так за ворота не выпустит. Только закончил с телефонными переговорами, как на него насел Счастье с вопросом, что дальше. Дальше просто. Первыми, как всегда, прочувствуют тему представители криминала и толерантных национальностей, пойдут грабить всех подряд и возрождать рабовладельческое общество, как они это делают всякий раз при ослаблении центральной власти, что начнут творить при ее полном отсутствии, лучше и не представлять. Потом опомнится доблестная милиция, и после внутренних разборок, в которых победят бандиты в погонах, скорее всего, займется тем же самым. Естественно, активизируется всякая мелкая мразь, которая не хочет нормально жить, и пойдет шакалить по мелочи. Возможно, появится религиозный вождь, который пообещает всех спасти, для чего надо перебить тех, из-за кого все это безобразие случилось, а это все, кто не с ним. Короче, как всегда, по полной достанется нормальным людям, а в конце придут твари и всех оставшихся помножат на ноль. Почему в этой схеме нет комитета и армии? С комитетом все просто, там обычных автоматов, далеко не на каждого сотрудника, у них главное оружие шариковая ручка. Боевиков всего взвод на весь край, и базируются они в Минеральных водах, где международный аэропорт. Такая же ерунда с пограничниками. В городе штаб пограничного округа, при котором рота охраны, у нее из серьезного оружия 3 пулемета. Остальные, связисты, штабисты, тыловики, сплошь граждане, от кровавых дел далекие. Наверное, к ним приписан их спецназ, но он, как обычно, отлавливает всякую мразоту в горах. Все склады опять же ближе к горам. Если что и хранят в городе, то, скорее всего, зип на аппаратуру. Так что реально сил у комитетчиков немного. Армия, здесь самое интересное. Русский офицер, это социальный импотент. Его можно вопреки всем боевым уставам погнать прямо на пулеметы, при этом не платить зарплату, не давать жилье, и вообще издеваться, как душа пожелает. А он будет тупо тянуть лямку. И дело здесь не в мифическом долге и прочих красивых словах. Что-то в нас самих не так. После войны мы должны были не ехать по домам, а добраться до столицы и наказать истинных виновников нашего поражения. А до этого то же самое должны были сделать офицеры 2-й Кавказской, а до них офицеры 1-й. И вот итог того долга, чести и прочего дерьма, которым мы подменяем здравый смысл. Страна огребла круче, чем во время монгольского нашествия. На кой хрен, спрашивается, такие чести долг, да хотя бы в прошлом году, когда от бесплатного образования остались чтение, письмо и арифметика, должны были всю эту долбаную власть на колья пересажать, а что в реале? Подведя итог, пока армия очухается, что та спасать будет уже поздно, а потом у нее кончатся боеприпасы, придут твари и проведут умножение на ноль уже с ней. Это весьма неплохой сценарий, а, возможно, мы на радость всей прогрессивной и толерантной общественности передеримся друг с другом. Нормально, и что вы предлагаете? Пока ничего, пожал плечами капитан. Сидим, не дергаемся. На допросах коси под убогого и вали все на офицеров. Выскочили из леса чудища, начали парней кромсать. Мы в них после команды высших чинов начали стрелять, как пингвины из мультика, улыбаемся и машем. А дальше, как у Хаджи Насреддина, либо падишах сдохнет, либо осел. Природа отыграет назад свой выверт, и мы вернемся домой, либо всем станет не до нас с тобой, и мы, прихватив большого с семьей и еще нескольких нормальных парней, по-тихому уйдем. Благо мир населен не одними тварями, вон и вполне нормальные люди встречаются. А кучка ослов пусть продолжает душить друг друга, пытаясь контролировать как можно больше утопающих в дерьме развалин. В смысле валить все на вас, мы должны были позволить этим тварям порубить нас в капусту. Смысл не в том, кто кого пострелял или порубил. Запомни главный принцип российской армии. Солдат, быдло, офицер, дерьмо. Ни первое, ни второе не имеет права принимать самостоятельные решения. Поэтому да, с точки зрения государства мы должны были позволить тварям убить нас. Все последние решения судов с делами по самообороне это подтверждают. Кто защищал свою жизнь, сейчас сидит. Подчеркиваю еще раз, какое бы дерьмо тебе про меня не подсунули, подписывай. Да вы что, Игорь Петрович, после всего, что вы для меня, нет, для всех нас на фронте. Счастье, не тупи, делай, что я тебе говорю. Совершенно естественно, что на курсе найдется несколько рыл, которые с удовольствием обольют дерьмом офицеров, и прокуратура поверит только им. А тебе вовсе незачем привлекать лишнее внимание к своей персоне. Кто-то в любом случае пойдет паровозом, и это точно не двухгадюжник с папой-депутатом. Либо твой начальник курса, у которого двое детей, либо я. Скорее всего, козлом назначит меня, и это хорошо. Потому что есть один адвокат, который займется данным делом. По этой причине я сильно не парюсь, буду сидеть и толдычить про 51-ю статью Конституции. А ты, если есть желание помочь, делай то, что этот адвокат скажет. Игорь Петрович, я не подведу, не сомневаюсь, усмехнулся Берсенев. За накручиванием своего сержанта он и не заметил, как они оказались в центре города, который, по первым впечатлениям, продолжал жить обычной жизнью. Ладно, до джунглей далеко. Но положение солнца должно же было заинтересовать граждан, или не должно? Электричество, кстати, все троллейбусы стоят, магазины, где нет резервного питания, закрыты. Своей энергетики в городе не имеется, все поступает из Солнечнодольска, где расположена ТЭЦ. Ну да, а он чего хотел, Солнечнодельск значительно дальше Московского. А, еще момент. Игорь оторвался от созерцания города, когда они уже подъезжали к КПП родной Бурсы. «Давай автомат, взамен держи мое удостоверение и карточку. Беги покупать себе подходящую одежду и снаряжение. Ботинки, кроссовки, спальники, разгрузки. Короче, все, что поможет выжить. Не экономь, покупай лучшие, особенно обувь. А как же вы, да и электричество? Наверное, нет. Не беспокойся, у меня такого добра запасено на мировую войну. С электричеством могут быть проблемы, поэтому иди в крупные магазины, там есть свое питание. В ЦУМе должно быть что-то с военной снарягой. У связистов и банкиров питание по-любому свое, карточка должна сработать. А у тебя, помнится, две младшие сестры. Поэтому, как разбирающийся в вопросе, купи девочке что-нибудь из шмоток и для гигиены». «Куда?» – Игорь придержал собирающегося покинуть машину сержанта. «Подожди, пока остановимся, и ступню у нее замерь, а то сейчас напокупаешь». Счастье поступил более основательно. Как у большинства солдатиков, у него имелась веревка, выдернутая из полы куртки, на которой носились ключи или всякие полезные мелочи. Конкретно у него к ней был прицеплен крохотный мультитул. Стрельченко быстро снял с девочки мерки, занес данные в записную книжку. Остановились перед воротами КПП. Проверять документы вместо Вохровца вышел аж целый прапорщик из строевой, упакованный в каску с броником и автоматом на плече. Видать, менк уже засуетился. Проверил пропуск Игоря, поморщился от вони в кунге, с любопытством осмотрел всех пассажиров многоэтажной конструкции и прокомментировал внешний вид тварей. Попытался захомутать Стрельченко под предлогом запрета покидать территорию училища. Был послан Берсеневым в пеший эротический тур на том основании, что его сержант еще находится за пределами части и просто физически не в состоянии ее покинуть, а значит, и нарушить приказ начальства. Отъехавшие в сторону ворота явили ему разворошенный муравейник вместо вечно сонного училища. И еще один приятный факт: дизеля в училище работали. Армия готовится к войне. Смешно аж оплакаться, особенно когда к войне готовится ракетное училище, в котором народ априори не знает, что в таких случаях делать. Не потому что бестолковый, просто учился совсем другой войне, передал сигнал на пуск, а дальше хоть трава не расти, ХМ, дык и не будет, сказал водиле, куда править. А чудо, у входа в казарму маячило чучело в броне с автоматом на груди, смотрелось по-настоящему ужасно, из броника торчали спичкообразные конечности. И под тяжестью каски того гляди грозила сломаться тонкая шейка, звериный оскал российской военщины во всей своей беспощадности. Наберут дистрофиков в армию, а командованию мучиться, и как он вообще физа сдавал. А еще интересно, кто догадался его туда поставить, лейтенант Петенька или дежурный сержант? Машина остановилась прямо у входа в казарму, Игорь подтащил связанных тварей ко входу, открыл дверь кунга и выкинул их на асфальт. Общечеловеков на территории части нет, под трибунал за жестокое обращение с убийцами его не отдадут, а высота до земли всего 1,5 метра, от твари не убудет, но прочувствуют. И нога у него не болела, что радовало чрезвычайно, даже будущие неприятности виделись не такими ужасными. Как все же мало надо человеку для счастья. К выбравшемуся из кунга капитану строевым шагом подошло чучело и, приложив руку к каске, принялось бодро рапортовать. Ужас. Хрен с ним, нарушением строевого устава, а вот с грубым попранием здравого смысла надо покончить немедленно. Руку от каски, отпустил ему ремень, перевесил автомат, правую руку на пистолетную рукоятку и не убирать, указательный палец на ствольную коробку. Как затвор передергивать? Левой рукой, конечно, поворачиваешь автомат вдоль продольной оси и можешь дергать до посинения. Наказал не спускать глаз с твари и граждан в кунге. Начнут дергаться, первая очередь по ногам, вторая в голову, без разговоров. Забрал девочку, пошел в казарму. Внешне все нормально, готовится к войне, успели получить оружие с боеприпасами, теперь пытаются экипироваться. Автоматные подсумки 70-х годов, саперные лопатки, ОСК, противогазы, ХМ, противогазы понятно, но если без электричества накроется овощехранилище, станет интересно. А ОСК-то зачем? Уже ли после стольких лет демократического правительства в городе осталось химическое производство? Шинели в скатках в данном климате, наверное, чрезвычайно актуальны. Ладно, это все ерунда, а вот то, что у них ни одного пулемета, ни одной СВД, очень плохо. С другой стороны, Единственную радиостанцию Игорь видел у двух гадюжника, кому он собрался целеуказания раздавать. По поводу умения курсантов связного училища обращаться с пулеметом и снайперкой имелся большой вопрос, да и покомандовать ему, скорее всего, не удастся. Значится, не его проблемы. Куда девать задержанных, вопрос не стоял. У Берсенева была девственно пустая оружейка, в которой из всего имущества остались древние деревянные пирамиды и радиатор отопления. Ах да, еще лампочка. Забрал у дежурного ключи, вышел по громкой на дежурного по училищу, попросил разблокировать дверь. Узнал о себе много нового. Логично, мужикам сейчас не до такой мелочи. Но свои проблемы, они по-любому ближе, поэтому спросил, а готов ли товарищ дежурный взять на себя ответственность за содержание пленных. Узнал о себе еще немного интересного, но оружейку разблокировали. Взял двоих ребят с автоматами, одного, перекрыть следующий пролет лестницы, второго, перекрыть доступ в помещение казармы. Проинструктировал обоих насчет задержанных. Кто такие, непонятно, поэтому разрешается пользоваться оружием, не стесняясь. Странную компанию загнали в оружейку без эксцессов, предварительно залепив им рты скотчем, чтобы не сговорились. О чем, да без разницы, вообще молчание, золото. Осталась девочка, помыть, покормить, спать уложить. Первое и третье решаемое, со вторым могут быть проблемы. Ее уши — это некая мутация или принадлежность к другому виду. Что она жрет? Судя по вполне человеческим зубам, жрет она практически все. Ладно, девка взрослая, предложим на выбор, а дальше сама разберется. По крайней мере, от жрачки в офицерской столовой еще никто не пострадал, в отличие от курсантского меню. Жестами попытался обрисовать девочке проблему питания. Непонятно, правильно она поняла или нет, но насчет пообедать возражений не возникло. Дал денег одному из курсантов и озадачил его кормежкой девочки, а сам взял еще одного и пошел докладывать Мингу. За время его отсутствия чучело в бронежилете не успело прошляпить замотанных с ног до головы твари, это радовало. Полоснул ножом по скотчу на лодыжках и пинками погнал к штабу. Занятно, если предположить у них человеческое строение и расположение внутренних органов, то существа демонстрировали поразительную живучесть. У одной твари была прострелена селезенка, с момента ранения прошло больше часа, человек бы уже пластом лежал. У второй пуля попала точно в плечевой сустав, ранение припоганое, без обезболивающего никуда. Третья получила две пули в бедро и в голову по касательной, хромала, но шла самостоятельно. Загнали твари в угол между учебным корпусом и стеной с дверью в подвал, снова замотала им ноги. Курсант с автоматом наперевес встал напротив, если что, срежет одной очередью сразу троих. Сам Берсенев пошел к Мингу, на второй этаж. В приемной сидел незнакомый майор, который от вида Игоря малость ошалел, потом взял себя в руки и поинтересовался его фамилией. Берсенев, точно, есть такой, давно ждем, проходи дорогой. У Минга, естественно, шло совещание. Судя по кислым лицам отцов командиров, навтыкали им по самое не хочу. Игорь зашел как раз на интересном месте, докладывал зам по тылу. Ах да, командир тоже светился, фиолетовым. В принципе, смысл всего доклада можно было передать одним словом, жопа. Не так, жопа, так понятней. Тяжелого вооружения нет вообще. Есть 5 РПГ-7, но к ним только учебные болванки. СВД в наличии аж 10 штук, как в конце 60-х привезли, так в солидоле и лежат, а тот, наверное, уже окаменел. Снайперских патронов нет в принципе. ПК, 2 штуки, аналогично, в солидоле, на каждой по 200 патронные ленты и сменный ствол. Гранат 300, все РГДшки, остались с тех времен, когда курсантов учили метать настоящие гранаты. Зато каким-то боком в наличии имелось аж 3 ПКТ, практически не стреляных. Ну да, чего это он? ПКТ в ракетных войсках самый первый пулемет. На стационарах, на подвижках, везде он трудяга. Вон моб на гандбольной площадке, у него в башенке как раз ПКТ и должен по штату стоять. Лучше бы, конечно, иметь технику с башней под установку утеса, но это так, мечты. Видать, в войсках протупили, и технику прислали с вооружением, которое в училище благоразумно поснимали и спрятали подальше от курсантских шаловливых рук. Ибо нифиг, из пулеметов есть РПК-74, 30 штук, и по 4 45-патронных магазина на каждый. Хрень, получился и не автомат, и не пулемет. Почему Михаил Тимофеевич не предусмотрел для него альтернативное питание от ленты? Наверное, лампасники испугались сложности конструкции. Кто хоть раз разбирал израильский Нигев, наверное, так и подумает. И ошибется. Израильская конструкторская мысль, она далеко не русская, не немецкая и даже не американская. Поставили бы мужику нормальную задачу, и появился бы в армии нормальный пулемет под автоматный патрон, а не такое недоразумение. Впрочем, это лишь его, сугубо личное, мнение. С боеприпасами для всего оружия тухляк, всему училищу пару дней хорошо пострелять. Это из калашей и из пулеметов всего полдня. Плохо, конечно, но вопрос решаемый. Менг сейчас начальник гарнизона, склады под ним. Рядом беспокойный Кавказ, значит, можно предположить, что стрелковкой они забиты под завязку. Жаль, расположены в черте города, тяжелого там ничего не будет, но, возможно, найдутся выстрелы к гранатометам и снайперские патроны, будет чем ответить доблестной милиции и криминалу. Тут главное первым успеть. Если по боеприпасам хоть что-то имелось, то с продовольствием АТАС. Его не было вообще сухпай на неделю, а остальное на отсосинге, в смысле на аутсорсинге, то бишь по питанию, то, что сейчас в котлах, и все. Дальше пошло не очень интересное, техника на ходу, даже агрегаты уверенно бегают, и топливо есть, правда, немного, а толку-то. На кой хрен им сейчас тропосферные и релейные станции, аппаратные ЗАС и прочее добро на колесах? С кем прикажете связь устанавливать? Только с родным училищем, где стоит второй комплект аппаратуры. Учебный процесс ведь как задумывался, в училище типа узел связи дивизии, на площадке узел полка и все машинки. На учениях курсанты выезжают на машинках в район третьей площадки и разворачивают там еще один узел типа дивизион. Потом связываются все со всеми, и в училище приходят телеги за нарушение частотного режима. Все замечательно, в их положении другое плохо, ни одна из этих дур не бронированная. Зам по тылу закончил свое грустное повествование, и Менг обратил внимание на стоящего в углу капитана. Кивнул ему, предлагая начать доклад. Доложил, про стрельбы, твари, количество убитых и раненых, уничтоженное вооружение задержанных, подозрительное поведение племянничка зама. О собственных проблемах с замораживанием и дыханием огнем предпочел умолчать. Мало ли, а то сдадут в клинику для опытов, а вернее, запрут куда-нибудь на конечную. «Ты сам как?» — Менг указал на заляпанную кровью куртку. «Вижу, уже костылем не пользуешься. У меня не царапины». Даже нога пока не болит, стресс, наверное. Ладно, хоть у кого-то что-то хорошее случилось. Тащи пленных, посмотрим, что за твари такие, буркнул Менг. Я бы не рекомендовал, поморщился Игорь, воняют ужасно. Я их перед входом оставил. Ладно, товарищи, предлагаю ненадолго прерваться и сходить посмотреть твари. Полковник поднялся и решительно направился к выходу. Свита ломанулась следом. На улице вокруг пленных уже собралась порядочная толпа любопытного народа, естественно, вызвавшая начальственное недовольство. «Товарищи курсанты, вам заняться нечем», — рявкнул Менг. Вроде задач всем нарезали выше крыши. И вдруг появилась новая идея — выкопать окоп для мобда. «Добровольцы есть?» «Нет, тогда бегом отсюда». Менг, он такой, может быть очень убедительным. «Занятно». Полковник подошел вплотную к тварям, взял одну за морду, развернул к себе и долго всматривался ей в глаза, потом подергал за острые уши и оттянул верхнюю губу. Проделал ту же операцию с двумя оставшимися. Вытер руки платком, который тут же выкинул. «Товарищи, рекомендую полюбопытствовать». Народ нехотя подтянулся поближе. Понятное дело, от твари несло, мама не горюй, аж глаза резала, а все мальчики уже изрядно послужили в их милом сердцу училище, отвыкли от дерьмища и грязищи. Апа. Кстати, о дерьмище в докладе тыловика не отразился очень важный момент, а куда товарищи курсанты будут нужды справлять. Два курса — это 6 рот, примерно 400 рыл. Плюс старшие курсы, их придется перевести на казарменное положение еще 1500 народа, загадит территорию в момент. Помнится, в общаге один раз отключили на сутки воду, так уже к вечеру общими усилиями жильцов в каждом унитазе был построен нехилый зиккурат. Древние вавилоняне обзавидуются. «Блин, а ведь точно, при такой жаре это смерти подобно», — раздался у Игоря в голове голос Минга. «Скважина у нас своя, но на такое количество народа она не рассчитана». «Я что это?» — вслух сказал, — подумал Игорь. «Действительно, очень интересный феномен», — отозвался командир. Повернулся к Берсеневу и вперил в него взгляд. «Так, сделай два шага назад». после выполнения команды поднял вверх левую бровь. Что ж, управление одним капитаном здорово упрощается. Будет время, после разгребания этой поганой истории исследуем данный феномен более подробно. Могу предложить услуги молодого и амбициозного адвоката. В разгребании поганой истории, разумеется, уже подсуетился, молодец, может пригодиться. И еще момент, ты ничего не хочешь добавить к сказанному, но теперь лично для меня, мы в другом мире. Поясни, вы помните о моем увлечении боевыми искусствами, твое кунг-фу хуже моего, трудно забыть, как ты штабелями укладывал наше доблестное ВДВ, так вот, теперь оно работает, как в китайском кино, могу ударом кулака мозги вышибить, в прямом смысле, я так одну тварь убил, полбашки ей разнес, теперь сложите все вместе, настоящие джунгли рядом с городом, твари, которых в природе не существует, никакого радио, спутников, связи с внешним миром. Потом я вдруг начал драться как герой гонконгских боевиков и видеть вокруг людей свечение. Вот вы, например, светитесь фиолетовым, а в довершение начал общаться с вами мысленно. У нас дома такого не бывает, значит, напрашивается единственный вывод, мы не дома. Хорошо, твою точку зрения я понял. Сейчас возвращайся в роту, принимай командование, никуда не отлучайся. Чуть позже понадобишься. В целях экономии топлива вскрой щитки и подключай все, без чего можно обойтись. Вопросы, о твари, уже не твоя забота. Все, исполнять, бойца позже пришлю. Ах да, и рапорт в двух экземплярах напиши на мое имя. Еще момент, понимаю, тебе сейчас не до подобных мелочей, но выдели 5 минут на стирку, иначе доказательство твоей крутизны протухнет прямо на тебе. Нормально, хоть твари сплавил. Уже одним геморроем меньше. Жаль, что Менг пока тупит, не верит в другой мир. Сейчас каждая секунда на счету. Кто больше под себя подгребет, тот имеет шансы на выживание. Остальные, до свидания. Вернулся в казарму, поинтересовался про Стрельченко, тот пока не вернулся. Приказал построить остатки курса, пора учить мальчиков военному делу настоящим образом. Может, кому-то и пригодится опыт городских боев. Или лучше... Пока электричество не кончилось, рапорт настучать, или куртку постирать, ведь действительно протухнет. Таврополь, столкновение. Чем занимается старый майор в преддверии дембеля? Правильно, готовится лечь на горизонталь. Еще ну если, конечно, не лень и есть желание передает опыт младшим товарищам. Демидову было лень, тем более новый командир взвода разведки был ему симпатичен, чем-то напоминал его самого в молодости. А может и нет, он в его годы дрался послабее и перерубить ударом ноги молодую березу точно не мог. Оно и правильно, занятие для армейского офицера мало того, что бессмысленное, так еще и вредит экологии. Летиха этого почему-то не понимал и сейчас пытался поделиться своими умениями с подчиненными. Чему он хотел их научить, если срок службы всего год, непонятно, но все равно ежедневно заставлял их махать руками и ногами. Дождавшись окончания занятий, подозвал Летеху к себе, усадил рядом на бревно. «Серег, завязывай с такой рукопашкой, у тебя во взводе одни призывники, ничему ты их толком не научишь, это раз. Доподлинно известно, в рукопашке побеждает тот, у кого больше патронов и кто стреляет лучше, это два. Я прошел 5 кампаний и сходился в рукопашную всего один раз, когда дал в ухо нашему бывшему начальнику артвооружения. Хотел, тварь, чтобы мы из СВД пулеметными патронами стреляли. Взять языка или снять часового, рукопашный бой не нужен, это три. Теперь о простой физике. На выход обычно идешь, как и шаг нагруженный, попробуй с 100 килограммами на горбу ударить ногой в голову, в принципе получится, если твой противник уже лежит. Поэтому, если не хочешь у себя 200-х, налегай на ОФП, тактику и стрельбу, благо теперь с этим попроще. Юрий Анатольевич, при всем уважении, рукопашка воспитывает уверенность в себе и способность быстро принимать решения в критической ситуации, к тому же, Сереж, кто против или возражает, научи их паре простейших заломов, броску через бедро, из ударов руками оставь один боковой, мощный и простой в обучении, панч можешь оставить, а джеб вообще забудь, сам знаешь, он только на вид несложный, а на практике над ним работать и работать. Ногами работать научи, 2 удара, первый в колено и второй по яйцам. И больше практики, возьми у физрука защиту, и пусть лупит друг дружку до посинения, чтобы на автопилоте выполняли. Через 1/2 года они будут у тебя и решительными, и свирепыми, топором не отмашешься. Демидов уже хотел перейти к практическим рекомендациям, когда внезапно накатило. Что именно? Да шут его знает, такое впечатление, что мир рушился. Вот он, Армагеддон, сейчас протрубит ангел, и каждому выдадут окончательный расчет. Лейтенант Сережа тоже что-то почувствовал, подскочил с выпученными глазами подростка, надышавшегося клея. Попытался сделать шаг, но запутался в собственных ногах и рухнул плашмя. Демидов только успел подхватить его голову у самой земли. С его 1,90 м, да плашмя об асфальт, так можно и убиться насмерть. Или не можно, как-никак Сережа тоже выпускник родного Рязанского, стопку кирпичей головой разносит в пыль за один удар. Дыхание ровное, пощупал пульс на шее, нормально, сердце работает. Вроде все гуд, только глаза у него шальные и вращаются, как у хамелеона, в разные стороны. Сильно, кто бы мог подумать, что человек так умеет. Оплеуха не помогла, последующая тоже. Приходить в себя начал только после третьей, наглядно демонстрируя на практике работу закона диалектики про переход количественных изменений в качественные. «Ты как?» – озадачил Демидов подчиненного, когда у того сфокусировался взгляд. «В норме, и почему вокруг тебя свечение?» «Не знаю, вроде нормально», – задумался лейтенант. «А что со мной было? Такое впечатление, что прямо во время нашего разговора ты что-то нюхнул и отрубился, а потом начал светиться». «Светиться? Ну я на прошлой неделе диспансеризацию проходил с флюорографией, может, там мощность излучения превысили, звездец, дитя демократии». «Лейтенант Синицын, отставить шуточки». «Я, есть отставить шуточки». «Блин, Юрий Анатольевич, кстати, вы тоже светитесь». Демидов оглядел себя, покрутил перед глазами руки, от которых действительно шло некоторое сияние, тусклый белый свет с золотыми искорками. «Интересно, а у Сереги свечение красноватое. А ну, каким цветом я свечусь? Белый такой, холодный, как лампа дневного света, и еще что-то мелькает, не пойму. А я красным? Да, да, ты красным. Только что бы это значило? Как вам идея насчет ауры? Вроде некоторые ее могут видеть». «Ага, наш новый прапор на ГСМ ее иногда видит». Потом начмит фиксирует его на койке и ставит капельницу со скорбинкой, через пару дней, как новенький. В ауру и прочую дребедень Демидов не верил, странные события вокруг видел собственными глазами. Бойцы, отдыхающие после занятия, потерянными не выглядели. Кроме одного, который, подражая своему командиру, валялся в отключке. Молодежь бестолково суетилась вокруг него, не зная, что предпринять. Кстати, если приглядеться, становилось видно, бойцы тоже светились. Не так, как они с Летихой, скорее это даже не свечение, а словно марево вокруг тела. И, кроме того, присутствовало еще что-то совершенно неправильное, но пока ускользавшее от майора. Тень, долбаная тень. «Серега, ты видишь?» За время их диалога тень резко перепрыгнула в противоположную сторону, попутно здорово удлинившись. «Точно, а я все думаю, что за хрень, чувствую что-то не то, а не пойму. И солнце часов на 5 вечера». «Да, примерно так. Ты вот что, разберись со своими бойцами, а я пока огляжусь». Лейтенант побежал к отключившемуся бойцу, предоставив Демидову возможность сосредоточиться на своих ощущениях. Вроде ничего не изменилось, кроме положения солнца. Кажется, для 5 вечера оно жарило чуть сильнее, чем обычно, но тут без термометра точно не скажешь. Расположение полка на месте, город тоже, даже непонятное свечение вокруг людей исчезло. А нет, стоит сосредоточиться, так сразу видно. И еще в теле какая-то легкость, энергии как в молодости, словно сбросил лет 25. Нет, даже лучше, жаль, скрипящие колени никуда не делись. Появилась еще одна особенность. Чувства оказались настолько обострены, словно он уже неделю был в поиске на вражеской территории. Кто ходил, знает, тогда все чувства работают в максимальном режиме и, кажется, появляются какие-то дополнительные. Примерно то же ощущение, какое он испытывал, когда минировал мост через Селингу. Тогда китайские часовые, охранявшие мост, ощущались еще и каким-то шестым чувством, иначе их успех трудно объяснить. Сейчас майор ощущал нечто подобное. С чего бы? Он уже месяц из города не выползал, даже на рыбалку не выезжал. Почему тогда все его существо буквально вопило о том, что случилось нечто глубоко неправильное? Понять бы еще что именно. Обход территории полка ничего глубоко неправильного не выявил, кроме еще нескольких солдатиков, потерявших берега. Ладно, солдатики, они сейчас хилые пошли, чего не скажешь о командире второго батальона. Коваленко мужик проверенный, Вместе с ним мост через Селингу рвали. И вот сейчас он сидел в курилке с мокрыми штанами и пускал слюни, улыбаясь во все 32 зуба. Здесь Демидов испугался по-настоящему. К счастью, ничего непоправимого с Коваленко не произошло. Несколько оплеух вернули приятеля к реальности. Он что-то забормотал. Потом, словно в полусне, начал отмахиваться от затрещин. «Юр, отвали, чего прицепился?» Пробормотал комбат, все еще не открывая глаз. А пачки у Демидова даже рука остановилась на полдороге до его лица. Как он узнал, кто его мутузит? Каком? Пробурчал Коваленко и осекся на полуслове. Открыл глаза и уже совершенно осмысленно спросил. «А действительно, как? А последнюю фразу ты вслух сказал? И почему ты светишься? Каким светом свечусь? Как лампа дневного света, но с золотистыми искорками?» Угадал. «Юр, Чезанов, я это пытался выяснить, когда наткнулся на тебя. И да, товарищ майор, похоже, вы не только мысли читаете, но вдобавок обмочились». Коваленко опустил взгляд и смачно выругался. Демидов был полностью согласен, для 40-летнего мужика напустить себе в штаны – поступок несколько странный. «И что с тобой приключилось?» «Не знаю». Достал сигарету, хотел прикурить, и вдруг нахлынуло ощущение какого-то счастья, совершенно невероятного, словно в детстве. Коваленко осекся, вновь взглянул на мокрые штаны. ГХМ, короче, не знаю, что было, но я почувствовал каждое живое создание вокруг, будто растворился среди них, стал одновременно и муравьем, и одуванчиком, и бойцами на плацу, и тобой. Знаешь, ты тут не один такой. Демидов покосился на мокрые штаны, в смысле на кого нахлынуло. Мой лейтенант в обморок грохнулся, потом глазами вращал в разные стороны, как хамелеон, но большинство, похоже, вообще ничего не почувствовали. «Ладно, вот тебе ключ от моего кабинета, пойди переоденься, там в шкафу ХБшка висит, а я в штаб, благодарю, у меня все свое, и кабинет, и шкаф с ХБшкой». На том и разошлись, комбат поплелся переодеваться, а Демидов в гости к одному, без преувеличения уникальному человеку, который в настоящий момент, являясь начальником штаба их отдельного десантно-штурмового полка, до кучи выполнял обязанности командира в связи с временным отсутствием последнего. Ведь чем определяется эта самая уникальность? Некой исключительностью из общего ряда, своей неповторимостью. Те же швейцарские часы или английские авто, которые выпускаются серией по 20 экземпляров, проигрывают ему в уникальности по всем статьям, ибо их начштаба, единственный в мире еврей на такой должности. Нет, есть, конечно, и Цанханим в Израиле, где вообще все евреи. Но Цанханим – бригада, а у них полк, так что в пролете. Время и 5 компаний показали. Еврей-десантник – это круто. Послушайся он своих родителей и стань юристом. Наверное, быть ему к своим годам миллионером. Однако нет, молодой Михаил Маркович Лизерман юриспруденцию не любил, а любил он оружие, бокс и небо. Странный набор, определивший его дальнейшую судьбу. С возрастом однокурсник протипа убавил, на ринг уже не выходил, но прыжков не пропускал и со стрельбища удалялся, только настрелявшись до дрожи в руках. А про миллионера, это Демидов погорячился, во вторую кавказскую его товарищ по училищу мутил какие-то дела с разведкой. То ли продавал умерщвленных террористов в посольство Саудовской Аравии и прочих заинтересованных арабов, то ли отлавливал курьеров. Кто знает, может и заработал свой миллион. Хотел подключить приятеля, но Демидов наотрез отказался, не тот у него склад характера. По-хорошему, быть Мишке командиром полка, да вот незадача, умные головы в Министерстве обороны решили не отрывать призывников от мамкиной титьки, пусть служат рядом с домом. Для их полка решение имело самые негативные последствия. Вместо здоровенных парней со всей страны пришлось выбирать их из одних местных, что, естественно, сказалось на качестве человеческого ресурса. А для поднятия боевого духа в названии полка добавили слово «казачий». Ну как же край-то казачий, пусть и полк будет. Все посмеялись и забыли. Вспомнили, когда Лизермана решили поставить командиром полка. Это вообще как командир отдельного казачьего десантно-штурмового полка полковник Лизерман с позывным «Раввин». Мишка, в отличие от старших начальников, не был лишен чувства юмора, потому и не стал полковником.